31. Среди этих столь привычных и столь печальных событий выпадает и одно довольно отрадное. Римского всадника Гая Коминия, изобличенного в написании порочащего Цезаря стихотворения, он великодушно простил, вняв мольбам его брата-сенатора. Тем более казалось непостижимым, почему, зная лучшее и какую славой вознаграждается милосердие, он отдает предпочтение худшему. Ведь он не страдал отсутствием проницательности и не обманывался насчет того, когда деяния императоров прославляются искренне, а когда восторги притворны. Да и сам он, хотя обычно говорил принужденный, как бы борясь со словами, был гораздо красноречивее всякий раз, когда приходил кому-либо на помощь. Впрочем, когда было принято постановление воспретить пребывание в Италии бывшему квестору Германика Публию Суилию, изобличенному в получении взятки при судебном разбирательстве, и Цезарь потребовал для него ссылки на остров, он с такой горячностью доказывал важность этого для государства, что в подтверждении своих слов поклялся. Тогда это было принято с недовольством, но впоследствии по возвращении Суилия обернулось для Тиберия похвалами. Следующее поколение видело Суилия всемогущим, продажным и долгое время своекорыстно пользовавшимся дружбой с принципсом Клавдием и никогда в благих целях. Страница 129. То же наказание сенаторы определили и Кату Фирмию, клеветнически обвинившему сестру в оскорблении величия. Этот Кат, как я уже говорил, предательски опутал Либоном и затем, донеся на него, погубил. Помня об оказанной им услуге, но прикрываясь другим, принципс попросил не отправлять его в ссылку, но не возражал против удаления его из сената.